بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. قل أعوذ برب الفلق. Скажи, прибегаю к защите Господа рассвета. من شر ما خلق. От зла того, что Он сотворил. ومن شر غاسق إذا وقب. От зла мрака, когда он наступает. ومن شر النفاثات في العقد. От зла колдуний, поплевывающих на узлы. ومن شر حاسد إذا حسد. От зла завистника, когда он завидует.